Монастыри Каракал и Филофей остались у нас в стороне. К вечеру 22 мая мы подошли к Иверу. На взморье, не доходя четверти часа до монастыря, мы отдыхали при скромной часовне, воздвигнутой в память явления иконы Иверской Божией Матери, на том самом месте, где она была принята с моря, святым Гавриилом и Иверским пустынником. Мимоходом мы навещали и Климентово пристанище, где, по преданию, Божия Матерь ступила на Афонский берег. Вблизи Ивера нам было также показано на возвышенном холме келья святого патриарха Григория, который уединялся здесь в двукратное изгнание свое с кафедры Константинопольской. Патриарх Григорий впоследствии был убит турками в 1821 году, а ныне покоится в Одессе в греческой церкви. Ивер расположен на низменном прибрежье северо-восточного склона Святой горы и считается одним из первых здешних монастырей по своей исторической знаменательности и по богатым дачам, особенно в Москве на Никольской улице, но в аскетическом отношении далеко уступает он, если не всем, то многим монастырям, не говоря об общежительных, которые строгостью жизни и законоположений имеют значительное превосходство перед всеми штатными. В Ивере приняли нас радушно. Здесь мы сладко отдыхали и угощали суепитропа архимандрита Гавриила, с которым я сошелся еще в Одессе, а потом на одном корабле неслись от Константинополя до Святой горы. Отец Гавриил 5 лет находился на своем Иверском подворье в Москве для священнослужений и возвратился на Святую гору по истечении своего срока. С ним вместе был и диакон Вениамин, который очень хорошо изучил русский язык, тогда как архимандрит может выговаривать только несколько несвязных речений. После утренней 23 мая мы приложились ко святым мощам, обозрели соборный храм и трапезу, а потом пошли в Параклис, где стоит местная чудотворная икона Иверской Божией Матери. Собор византийского характера и очень хорош. Меня заняла особенно наружная его галерея своими символическими, библейскими и вообще историческими изображениями. На потолке этой галереи псалтирь Давида олицетворена в хороводах играющих и скачущих дев и юношей, между которыми ликует и сам вдохновенный пророк в своем царственном облачении. Наравне с этой картиной, если еще не более, занимает воображение Первый Вселенский Собор, на котором ревностный по Боге и православию святой Николай Мирликийский замахнулся рукою на безумного Ария. Смотря на эту историческую сцену, кажется, таишь дыхание. Ждешь, вот раздастся по галерее звук святительского вразумления заблудшему. На северо-западном углу собора поразителен вид Господа Иисуса, живописно изображенного во весь рост. Есть предание, будто кто-то молился долго и усердно Богу, прося его явить, каков был Господь Иисус Христос в воплощенном виде, и тайный голос объявил неотступному молитвеннику: «Иди на Афонскую гору в Иверский монастырь, там, при северной двери, вводящей в притвор собора, ты найдешь мое изображение во весь рост, смотри на него, таков я в воплощенном виде». За подобное предание не ручаюсь, тем более что сохранившееся и даже печатно выходившее у нас в России описание вида, роста, цвета волос, бороды и лица Иисусова немало не соответствует здешнему изображению. И то еще удивительно. К чему такое желание в человеке узнать действительный вид Бога человека? Будет пора увидим не в тонком видении или в дремоте, не в отражении или тени, а лицом к лицу нашего Господа. Значит, взамен суетного любопытства своего лучше возвышаться по степеням духовной деятельности и стараться достичь в меру возраста Христова и здесь еще уподобляться Ему, дабы можно быть в свое время с царственниками бесконечной Его славы. Впрочем, вера все может. Чего бы ни захотело сердце наше, и всякое предание, конечно, не без исторической вероятности. Из собора мы прошли в Параклис. В В таинственном сумраке небольшого храма, слабо освещаемого узкими окнами, в мерцающем полусвете нескольких неугасимых огней, мы увидели чудотворную икону Иверской Божией Матери. Строгий вид Божественной Марии наводит здесь невольный трепет на паломников. Самый размер и очертания ее божественного лика величественны, и Матерь щедрот и утехи в этом храме является будто более Матерью правосудия и грозного судьи. Черты лица ее чрезвычайно выразительны, так что я подобной иконы, так действующей на мысль и боязненное воображение, нигде не видел. Есть, правда, на Святой Горе, в Хелендарском монастыре, икона Богоматери, так называемой Троеручицы, лику которой тоже придано строгое выражение, но там разлит естественный свет по всем чертам, а здесь икона темна, и нет на ней почти следов ее колорита. Чувством раболепного благоговения пали мы пред Божественную Девою Матерью, и в сознании собственного ничтожества приложились к ее девственной деснице и поцеловали ножку Богомладенца, вся исполняющего собою и носящего всяческое глаголом силы своей. Тогда же на правой щеке Богоматери престарелый грек показал нам и теперь заметную рану, которую нанес ей варвар-разбойник, впоследствии изумительный подвижник здешнего монастыря. Иверская Божия Матерь здесь более известна под именем Портоэтисы. Это название усвоено ей потому, что она сама соизволила стоять при монастырской порте, хотя много крат иноки вносили ее в соборный храм. Невидимую силою, переносясь оттуда в монастырский портик, наконец одному старцу явилась Богоматерь и сказала: «Оставьте меня при порте в воротах. Чему вы силитесь удержать мою икону в соборе? Не вы меня храните. Не для того я пришла к вам, чтобы вы меня хранили, а я буду хранить вас. Оставьте меня в покое».